Глава 5. Для конунга давно стала традицией вечерний осмотр столицы его рода Ладана с вершины башни власти, формой напоминающей земные минареты где-нибудь в Турции или Иране. Только минарет Ладана был намного выше и массивнее земных, хотя по исполнению этот храм как символ могущества его рода олицетворял мрачную готику Атлантиды, канувшей в вечность. Земная готика, воплощенная в жутких монументальных строениях Нотр-Дама, чешских, испанских и немецких церквей и крепостей, была лишь тенью атлантской сатанинской геометрии, призванной подавлять волю человека и его мечты о светлом будущем. В этот день, 11 дефравгуста, конунг провел несколько важных совещаний со своими клевретами и обсудил с генсеком его рода план подготовки к новой антирросской кампании. Пришлось терпеть высказывания миротворцев, чей совет предложил не трогать росичей во избежание больших потерь, а потом и убеждать их в необходимости данного мероприятия. Сделать это удалось не без труда. Не сильно устрашили миротворцев и доводы ученых, утверждавших, что грядущий передел мира уничтожит его род, в то время как Типу и Роси пострадает немного. Сама жизнь диктовала юродцам устроить крестовый поход и переселиться на плато Роси. При этом аргумент, хотят ли этого росичи, не имел значения. Это были существа низшего сорта, мнение которых ни юродцы, ни их предки атланты не принимали во внимание никогда. Не пугали приспешников конунга и жертвы среди собственного народа, ценой которых могла быть завоевана необходимая территория. Для него народ являлся всего лишь расходным материалом, которым можно было пренебречь. Перед тем, как собраться на благопоспешествование, обзор Ладана, он вызвал к себе во дворец высшей благодати эксперта по вооружениям Сайруса фон Берлихингема, хотя приближалась полночь. Тем не менее, Сайрус, суетливый, малорослый, тощий, лысый, конунг любил окружать себя такими людьми, чтобы выделяться на их фоне, с лицом малолетнего преступника, лицо которого было украшено фиолетовыми родимыми пятнами, явился буквально через зевок хозяина дворца, словно ждал вызова. Конунг усадил его в неудобное кресло в своем бункере, стены которого были выложены из янтаря, но никаких напитков не предложил. «Я думал, придется ждать». «Я беседовал с главным физиком», — торопливо заговорил Сайрус. «Новые материалы». «Я чего-то не знаю». «Он докладывал, типу Еурода раскалывается, недавно откололся нидерландский шельф». «Да, нам стоит поспешить с денационализацией Роси. Поэтому я тебя и вызвал. Хочу знать наши арсеналы и степень готовности к выступлению». Конунг с иронией посмотрел на съежившегося в кресле человека. «Но прежде чем ты доложишь мне о состоянии вооружений, скажи мнение о правдивости наших яйцеголовых». Конунг имел в виду ученых, изучавших природу его рода, и Сайрус его понял. «Они говорят...» «Я знаю, что они говорят. Типуй трескается, смещается, разрушается, погружается в болото и скоро утонет. Это по их расчетам. Но правда ли это?» Сайрус несколько раз нервно сжал и разжал кулаки. «Последние аномалии, особенно с выдохом мрака, участились. Последний был вчера, как вы помните, и это свидетельство...» «Не увиливай от ответа!» — ощерился конунг, отчего лицо владыки и урода приобрело зловещий вид. «Я не спрашиваю об аномалиях. Не преувеличивают ли твои коллеги? Может быть, не так страшен мрак, как его малюют? И нам вовсе не надо захватывать Рось!» Сайрус усмехнулся. «Можно подумать, вы передумаете нападать, если выяснится, что угроза не столь радикальна». Конунг усмехнулся в ответ. «Не передумаю. Это принципиально. Рось должна быть уничтожена в любом случае. И чтоб памяти о ней не осталось». «Увы, владыка, угроза велика». «Вот этого ответа я и дожидаюсь. А не может быть, что все аномалии, землетрусы, болотоходуны, колебания, светила и прочие эффекты — суть результаты испытаний росичами какого-то оружия?» «Нет у них такого оружия». «А мракобой?» «Мракобой — легенда». «Но ведь геофизическое оружие было применено гиперборейцами во время последней битвы с нашими предками». Во-первых, вы хорошо знаете, что это оружие первыми применили наши предки, а гиперборейцы ответили своим комплексом судного дня. Во-вторых, даже если мракобой существует, то росичи не дураки испытывать его в настоящих условиях, усугубляющих проблему выживания всего мира. В таком случае мракобоем пользуется кто-то еще помимо росичей. Вдруг его нашли марамерцы? Сайрус качнул головой. Конунг упомянул жителей еще одного типуя Марамера, где обитали дальние родичи предков атлантов. По своей криминальной природе это были преступники, осужденные в Атлантиде за самые разные преступления, но в отличие от юродцев, жившие когда-то в резервациях. Даже с предками юрода они вели себя агрессивно, хотя и сами юродцы были такими же генетическими преступниками, а нынче тем более являлись конкурентами в борьбе за выживание. Марамерцы ниже нас по развитию. Но мракобой они могли просто найти у себя. «Пошлите туда разведку». «Уже послал», — расплылся Конунг в снисходительной улыбке. «Возможно, и на клыке дракона удастся что-нибудь найти, помимо хладунов. Мои посланцы еще и половины крепости не изучили. Но мне все же кажется, что в выдохе мрака — дело рук росичей». «Пошлите разведку». Конунг снова показал в ухмылке все свои 40 зубов. «Послал, кстати, об их оружии. Прошлую нашу атаку они отбили, применив какой-то мощный излучатель». «Большой глюк», — подтвердил Сайрус. «Психофизический импульсник, создаваемый определенным количеством людей, владеющих глушарами». «Точнее?» «Примерно сотней. Одномоментный импульс создает ударную парализующую волю волну, против которой трудно найти защиту». «Мы же создали импланты». «Корковые интерфейсы 7-го уровня». Примечание. В коре головного мозга человека 6 слоев клеток. Имплант создает 7-й. «Вам такой имплант не поможет». «Мне он и не нужен», — похвастался владыка. «Вы особый случай. Защита вам вшита до рождения через 4-ю группу ДНК». «Это не важно», — перебил эксперта Конунг. «Хотя мне обещали сделать специальный шлем». «ДНК льва», — автоматически закончил Сайрус. «Давай о деле». «Да-да». Сайрус вспотел, вытащил из внутреннего кармана милитари кафтана плоский черный футляр запоминателя. «Сейчас». Эти новомодные аппараты появились всего 5 лет назад, но уже произвели фурор на территории Еурода, заменив громоздкие памятно-вычислительные машины. В отличие от жителей России, избравших в достопамятные времена нетехнологический путь развития социума, и уродцы взяли на вооружение сохранившиеся с войны технологии и за истекшее с момента сброса время добились успехов в освоении техники. Хотя, если судить по словам переходцев из мира Земли, попадавших сюда через сохранившиеся порталы запутанности, наука и технологии земного 21 века намного обогнали уровень Еурода. Однако народившаяся социальная система шла тем же путем, что и Атлантида, сочетая в себе разные периоды технологических открытий. Запоминатель Сайруса, по сути, являлся ноутбуком, как земляне называли подобные машины. Он открыл планшетик, крышка которого превратилась в экран. «Тектоники предлагают импульсный толкатель. При достаточно мощном разряде вызывает землетрус». «Какова его точность?» «Что?» «Каков радиус действия?» «От 100 до 1000 лиг». 1000 затронет весь типуй. Нужна точная точечная фокусировка, чтобы землетрус затронул определенный участок Земли». «Насчет этого вам лучше пообщаться с разработчиками». «Какого дьявола тогда мне нужен ты?» — взбесился Конунг. Сайрус съежился еще больше, лоб его покрылся каплями пота. «Простите ради мрака». «Продолжай», — остыл владыка. «Достроили 2 хладоносца, теперь их 13. Всего флот насчитывает 70 судов, из них 15 линкоры, 10 десантные платформы, плюс 40 катеров-плоскодонок». «Дальше». «Не хватает хладунов. Последние хладоносцы стоят пустыми. Нужно пополнение. На фабрике в Приже на выходе 14 экземпляров, но и этого не хватит». «Я послал Шульца с командой, чтобы привез хладунов с клыка». «Не хватает также миников. Сайрус имел в виду стрекоз, ктырей и жуков, представляющих собой летающие гранаты. «Завод остановлен из-за отсутствия боеприпасов». «Не понял», — нахмурился конунг. «Что значит «нет боеприпасов»?» Сайрус виновато поежился. «По заявлению начальника снабжения завода упала добыча углеродного конденсата». «Саботаж!» Эксперт облился потом. «Не знаю». Конунг выдохнул сквозь стиснутые зубы. «Ну, проклятие, казню всех! Что у тебя еще?» Сайрус скороговоркой перечислил виды оружия. Ультразвуковые свистелки, автоматы, гранаты, мины, торпеды, называя их количество, и закончил доклад сообщением о подготовке десанта. Преданно и выжидательно посмотрел на патрона. «Хорошо», — буркнул расслабившийся конунг. «Яйцеголовые обещали разобраться с глушарами». Сайрус поерзал, выбирая выражение. Речь шла о психотронных излучателях росичей, с виду похожих на обыкновенные костяные пестики и бараньи маслы одновременно. Владельцы костей каким-то образом стреляли из них пучками тонкой энергии, хотя в самих костях никаких энергоемкостей не было. «Они говорят, что глушары всего лишь антенны, а генерируют пучки энергии сами обладатели». «Почему же мы не можем делать то же самое?» Сайрус молча пожал плечами. Конунг пожевал губами, вспомнил что-то. «Правда, что росичи взглядом ломают деревья?» Сайрус криво улыбнулся. «Чушь лягушачья, досужие вымыслы, но они, кажется, научились дистанционно управлять не только птицами, но хладунами и медворами». «Кажется!» Эксперт смешался. «Из докладов разведки...» «Мало что кому покажется. Защиту от глушаров сделали». «По моим сведениям, завершают работу по калибровке». «Вот это мне понадобится в первую очередь. Что слышно о том русском, что умыкнул дочь воеводы?» «Его зовут Макс». «Короче». «Не знаю, великий», — с трудом выговорил Сайрус. «Почему?» Сайрус облился потом, обмирая как от удара током. Конунг подождал ответа, бросил. «Хорошо, иди». Эксперт забрал запоминатель, бесшумно исчез. Конунг посидел немного на своем троне, вспоминая бой с русским переселенцем по имени Макс, снова переживая стыд и гнев одновременно, так как ему пришлось бежать. Потом выпил альдовы, успокоился, переоделся в спальне кабинета в мягкое, приятное коже фибро и в сопровождении двух телохранителей камикадзе поднялся на самый верх башни дворца. Ночной ладан лег перед ним как на ладони, насыщенный светом и плывущими картинами сцен, большинство из которых представляли собой эпизоды интимной жизни еуродцев, картины застолий и отдыха, доступного всем, у кого были средства. Световых переливов было так много, что казалось, перед глазами пылает бесконечный фейерверк. Но в этом передергивании ярких полотен конунгу внезапно почудилось нечто болезненное и страшное, будто он попал в эпицентр взрыва, разнесшего весь имперский город на огненные букеты. Вспомнился совет главного стратега и урода Черчилка. «Не ходи на Рось, потеряешь все». «Пошел на мрак!» — выговорил владыка дрожащим голосом, доставая флягу с настоем эйфорина. Звякнул колокольчик связуна. Конунг нехотя вернулся в зал, ткнул пальцем в панель. «Что надо?» «Гонец великий», — сообщил бестелесный голос управителя. «Откуда?» «С клыка». Сердце дало сбой. «Впусти». Через минуту в зале появился запакованный в переливающийся металлом костюм гонец. «Великий. Короче, мы нашли его». Конунг нервно потер ладони. «Мракобой?» «Так точно. Он охранялся хтоном, но мы нашли выход. Ударили хладунами. Шульц собирается отвезти мракобой в немку». «Отставить! Сообщите Шульцу. Пусть ждет, я отправляю к нему флот. Пока росичи не узнали о мракобое, мы ударим по Росе и выиграем войну». «Слушаюсь, великий». Гонец склонился к полу и выскочил из зала.